Глава 14. Брянца оказалась красивым местом. Галя не ожидала от Ломбардии мягких изгибов холмов и живописного золота осени. Не хватало только любимых кипарисов и пиний. Анита жила в третьем большого желтого дома. В Италии такие назывались «Вилетта». Каждая семья владела и домом, и крохотным садиком к нему. Навстречу выбежали мальчик и девочка, оба в разноцветных резиновых сапогах. Девочка деловито подошла к Беатриче, взяла ее за руку и сказала: «Меня зовут Катя, я тебе все здесь покажу». Они зашли в дом, Галя огляделась. Вдоль стен просторной кухни-гостиной тянулись икеевские комоды с вереницей фотографий. Галя обратила внимание на одну. Статный мужчина опирался на стену, а рядом с ним стояла Анита. Анита прижималась к нему, счастливая, всем телом. Казалось, вот-вот станет одним целым с ним. Мужчина стоял отстраненно, не обнимая ее. «Красивый дом», — улыбнулась Галя. На первом этаже разместились общая с кухней гостиная и ванная комната для гостей. На втором этаже находились их с Бруно спальня, детская и еще одна ванная. «Две ванные комнаты. Мне бы хоть одну, но свою. Как же хочется свое гнездо, пусть маленькое, но свое», — крутилось в голове у Гали. Все в доме было обставлено со вкусом, аппетитно пахло едой, в животе у Гали заурчало. Анита порхала по кухне, рассказывала, как они все обустроили, как она уговорила мужа поставить в одну из ванных комнат не душ, а ванну, как ей здесь нравится и какой в Брянце чистый воздух. За окнами кухни зеленел уютный садик, вечно зеленый жасмин, вспомнив, что нынче осень, выкрасил в бордовый пару листочков. Дети остались на застекленной веранде и начали дружно строить кукольный город. Девочки командовали, а Миша подвозил на грузовике кубики. Анита заварила чай, открыла шоколадку, поставила на стол клубничное варенье. Потом вспомнила, как тетя Маша накладывала варенье в нарядные вазочки, взяла мисочку, расписанную сицилийскими узорами, и выложила туда варенье. «Давно ты здесь?» Анита добавила Гале сахар. «Ты ведь сладкий пьешь?» «Да, да». Галя смотрела на коричневый сахар, больше похожий на пудру. Странный какой-то. В кухне повисла тишина. «Ты где работаешь?» — спросила, наконец, Галя. «Я переводчик и типа офис-менеджер в одной компании. Ты давно в Италии?» «Лет 7». Галя поджала губы и смущенно посмотрела на Аниту. По привычке убрала волосы со лба, хотя их там не было. Анита молча разглядывала Галю. 7 лет. Тогда почему так плохо говорит по-итальянски?» «Мой муж родом с Сицилии». Анита пристально посмотрела на Галю, та еще больше поджала губы. Галя взяла печенье и обмакнула его в чай. Смущенно посмотрела на Аниту. «С детства так люблю. Я в Милане недавно. Сейчас живу в одном месте. Это не моя квартира. Мы там временно». Анита не стала расспрашивать дальше. Она чувствовала, что Гале нужно время. К столу прискакала Беатриче. «Мамочка, а можно мне... печенюшка?» «Конечно, малышка, но ешь здесь, над столом, не кроши на веранде», — погладила Галя Беатриче по голове. Анита поманила Беатриче, протянула ей целый пакет с печеньем. «Вот, бери, покорми компанию». Беатриче охнула. «О, это все нам?» — пропищала спасибо и убежала играть. Анита достала из верхнего шкафчика коробку зефира, открыла крышку и поставила на стол. Галя с удовольствием откусила кусочек зефира, наслаждаясь тем, как треснула шоколадная поверхность. Зубы утонули в любимой с детства розовой мякоти. «Как вкусно!» — Галя запила чаем. «Скучаешь по дому?» Анита разломала зефир, шоколадные крошки упали на стол, она собрала их указательным пальцем. Галя держала чашку двумя руками, словно хотела согреться. Вздохнула, пожала плечами. Когда-то моя знакомая вышла замуж за американца. Помню, я еще подумала тогда, что в жизни не выйду за того, кто не знает, кто такой Чебурашка. Засмеялась Анита. Галя пропела детским голосом. «Я был когда-то странной игрушкой безымянной». Галя смущенно откашлялась и поджала губы. «Зачем она поет? Сейчас Анита подумает, что она полная идиотка». «Жалеешь?» — вырвалась у Аниты. Галя поджала губы еще сильней. «А ты?» — перебросила она вопрос обратно, словно мячик. Анита встала, подлила себе чаю и посмотрела на играющих детей. «Скорее нет. Все-таки у меня здесь семья, детишки любимые, да и работа хорошая. Просто иногда...» Галя приклеивала свои зефирные крошки к пальцу. «Тоска накрывает, да?» Закончила фразу Галя и посмотрела на Аниту своими добрыми серыми глазами. Аниту этот ласковый, знакомый с детства взгляд погружал в медитативное состояние. Тетя Маша. Они с братом сидят на диване. Облепили тетю Машу с двух сторон. Оба дрожат, оба испуганы. И она, знакомая с детства, как островок спокойствия. 10 лет. Столько Анита прожила у тети Маши, пока в 17 не выпорхнула в институтское общежитие. Внутри что-то больно заныло. Как давно Анита не ездила в свой город? Как переехала в Италию, так и перестала. Летом Бруно всегда в программе «Сицилия». И ни о каком другом месте он слышать не хочет. Анита очнулась. «Да, бывает грустно. А тебе?» «Беатриче». Галя выдавила грустную улыбку. «Единственное, что радует, а так...» «Там врачом-стоматологом работала. А здесь что?» Галя мученически вздохнула. «Здесь ничего». Она протянула руку к коробке с зефиром. «Можно?» «Да, конечно. Ешь на здоровье. Я и на дорожку тебе дам. Беатриче будет рада». «Ой!» — вскрикнула Анита. «Как ты там оказалась?» В пиале с вареньем сидела муха. Опираясь передними лапками на стенку посуды, она пыталась выбраться из затянувшего ее липкого моря. «Не выползет, если кто-то ей не поможет», — грустно произнесла Галя. «Только не убивай ее. Жалко». Анита быстро схватила ложку, достала муху и открыла окно, вытряхнув наружу. «Полетела!» — радостно заявила Анита и вернулась за стол. «Слушай», — прокашлялась она, — «а ты говорила, что тебе работа еще нужна. Помнишь моих подружек? Ну, мы в кафе встречаемся, где ты работаешь». Галя кивнула. «Кристине надо точно по дому помогать. Снежана пошла на курсы какие-то, и раз в неделю ей надо помочь детей из школы забирать. Я спрошу. Контракты они тебе вряд ли сделают, но хоть подработка». Аните было неловко предлагать ей уборку. С чего она вообще взяла, что Галя захочет приходить убираться у Кристины? «Спасибо тебе», — прошептала Галя. Анита равнодушно пожала плечами, словно ничего особого не сделала. На самом деле ей было приятно думать, что она может хоть как-то Гале помочь. Дело было не только в том, что Галя напоминала тетю Машу. Галя напоминала ей себя. Анита тоже нашла работу не сразу, несмотря на свободное владение итальянским. И если бы не случайное знакомство с Кристиной, которая и помогла Аните устроиться, кто знает, на какую работу Анита могла бы претендовать. «Гугл, включи свет!» Галя чуть не поперхнулась от неожиданности. На кухню вплыл Бруно. «Чё это вы в темноте сидите?» По велению Бруно зажглись торшеры и лампочки, свисавшие на толстых веревках с балочных потолков. «Аморе!» — пропела Анита мелодичным голосом. «Познакомься, это Галя, она работает в моем любимом баре». Муж кивнул и пробасил «Бонасера». «Бруно наладил нам умный дом», — улыбнулась Анита, обратившись к Гале. «А мы есть, когда будем?» Бруно окинул взглядом кухню. Галя тихо сказала Аните на русском. Я, наверное, поеду, ладно?» «Да ну перестань», — успокоила ее Анита. «А по-итальянски можно?» — поинтересовался Бруно. Галя замерла, положила печенье обратно в вазочку, стряхнула с поверхности стола крошки. «Аморе, сейчас 6. Когда это мы ужинали так рано? Мы же раньше 8 не садимся. Я скоро отвезу Галю домой, потом приеду и приготовлю», — весело ответила Анита. «Ты детей с собой возьмешь?» — спросил он. «Нет, конечно». Анита повернулась к Гале. «Хочешь еще чаю?» — спросила она на русском. Галя замахала рукой и ответила на итальянском, чтобы Бруно точно понял. «Спасибо, мы уже поедем». К Бруно подбежал Миша и со всего размаху врезался ему в живот. «Папино!» «Сколько раз говорил, не врезайся так в меня!» — шикнул Бруно. Миша показал ему язык и хлопнул отца по ягодицам. Бруно выставил вперед указательный палец. «О, допрыгаешься у меня!» Домой ехали молча, только Беатриче время от времени вела диалоги со своими куколками на русском языке. Мой бывший тоже не хотел, чтобы я говорила с дочкой на русском. Боялся, что мы говорим о нем плохо. Прервала молчание Галя. «Почему ты от него ушла?» Не сдержалась Анита. В машине повисла неловкая тишина. «Мой папа побил маму, и нас поселили в чужой дом, где мы играем с мамой в разведчиков. В комнате мы говорим по-русски, а при тете — на итальянском, чтобы она не поняла, что мы шпионы». Галя тяжело вздохнула. «Но все равно я скучаю по нашему дому», — продолжила Беатриче. «Там осталась Теша, наша собака. Я ее очень люблю. А еще у меня там дом Барби». Всю оставшуюся дорогу они ехали молча. Фрагмент из дневника Гали. Глаза ее мужа меня испугали, такие же, как у Адольфа. Никогда не забуду, как он орал и стучал кулаками по столу, и вдруг в глазах вспыхивала ярость, они наливались кровью. Каждый раз, когда я говорила, что хочу пойти работать или научиться водить машину, он сжимал челюсти и говорил, чтобы я его не злила. Однажды он так стукнул по столу кулаком, что на пол упали все тарелки и бокалы. Разлилось вино, и мне пришлось оттирать его полчаса не меньше. Беатриче тогда очень испугалась. На следующий день он просил прощения и подарил мне цветы. Я поверила, что все наладится, а через полгода он ударил меня по-настоящему. Иногда я думаю, что ведь он ударил меня сильно всего один раз. Может, больше не будет. И эти мысли меня пугают. Страшно, что я все еще допускаю, будто он может исправиться».